Я только теперь понял, как устал. Сумрак любит, когда в него входит. А еще больше, когда при этом дергаются. Сумрак — ненасытная шлюха, которая рада всем. Выбрав место, где людей было поменьше, я рывком выбрался из своей тени. Глаза прохожих привычно метнулись в стороны. «Сколько раз в день вы встречаете нас, люди? Светлых и темных, магов и оборотней, ведьм и целительниц. Вы смотрите на нас, но не вправе увидеть. Пусть так будет и впредь. Мы можем жить сотни и даже тысячи лет. Нас очень нелегко убить». И те проблемы, что составляют человеческую жизнь, для нас, что расстройство первоклассника от косо нарисованных в тетрадке палочек. Но все имеет оборотную сторону. Я поменялся бы с вами, люди. Заберите умение видеть тень и входить в сумрак. Возьмите защиту дозора и способность менять сознание окружающих. Дайте мне тот покой, которого я навсегда лишен. Меня пихнули, отстраняя с дороги. Крепкий бритоголовый парень с мобильником на поясе и золотой цепью на шее смерил меня презрительным взглядом, процедил что-то сквозь зубы и в развалку двинулся по улице. Подружка, прилипшая к его руке, не слишком успешно сымитировала его взгляд, предназначенный мелкими бандитами для сладких лохов. Я от души расхохотался. Да, наверное, и впрямь хорошо я выглядел, застывший посреди улицы, причем на первый взгляд, таращась на стенд с какими-то убогими бронзовыми статуэтками, матрешками с лицами государственных деятелей и поддельной хохломой. В моем праве сейчас встряхнуть всю эту улицу, провести глобальную реморализацию, и бритоголовый пойдет работать санитаром в больницу для душевнобольных. Его подружка бросится на вокзал и уедет к успешно позабытой старенькой матери, прозябающей где-то в провинции. Добро хочется творить, даже руки чешутся, потому и нельзя. Пусть сердце будет чистым, руки горячими, но голова все равно должна быть холодной. Я обычный рядовой иной. Во мне нет и не будет силы, данной Гессеру или Завулону. Может быть, потому у меня свой взгляд на происходящее, и даже нежданный подарок, право на светлую магию, я не могу использовать. Это будет в рамках игры, что ведется над моей головой. А мой шанс — выйти из игры и увести Светлану. Да, сломать этим долго готовившуюся операцию ночного дозора. Да, перестать быть оперативником, превратиться в рядового светлого мага, пользующегося крохами своих сил. И это в лучшем случае, в худшем меня ждет вечный сумрак. Сегодня, сегодня в полночь. Где? И кто? Чью книгу судьбы откроет волшебница? Как сказала Ольга, 12 лет готовили операцию. 12 лет искали великую волшебницу, способную взять в руки припасенный до поры мелок. Стоп. Я завопил бы на весь Арбат. Какой я дурак. Но мое лицо и так было достаточно красноречивым. К чему уж озвучивать все, написанное на физиономии? Высшие маги считают на много ходов вперед. В их играх нет случайности. Есть ферзи, а есть пешки. Но только не лишние фигуры. Егор — мальчик, едва не ставший жертвой нелицензионной охоты. Вошедший из-за этого в сумрак в таком состоянии души, которое толкнуло его на темную сторону, мальчик, чья судьба не определена, чья аура еще сохраняет все многоцветие младенца. Да, уникальный случай. Я поразился, еще увидев его впервые. Удивился и забыл. Едва узнав, что потенциальные способности мальчика были искусственно завышены шефом. И чтобы отвлечь темных, и чтобы Егор смог хоть чуть-чуть противостоять вампирам. Так он и остался для меня. И личной неудачей, ведь я впервые определил в нем иного, и хорошим пока еще человеком, и будущим противником в вечной битве добра и зла. Лишь где-то на самом донышке осталась память о его неопределенной судьбе. Он еще может стать кем угодно. Расплывчатый потенциал будущего. Открытая книга. Книга судьбы. Вот кто станет перед Светланой, когда та возьмет в руки мелок. И встанет охотно, едва лишь Гессер рассудительно и серьезно объяснит ему происходящее. Он умеет объяснять, шеф ночного дозора, глава светлых Москвы, великий древний маг. Гессер скажет об исправлении ошибок. И это будет правдой. Гессер скажет о великом будущем, которое откроется перед Егором. И это... Вот ведь в чем дело, тоже окажется правдой. Темные могут подать 1000 протестов. Инквизиция, несомненно, учтет тот факт, что вначале мальчик пострадал от их действия. А Светлане наверняка будет рассказано, что неудача с Егором гнетет меня, что во многом мальчик пострадал из-за того, что дозор был занят ее Светланы спасением. Она даже не станет колебаться. Выслушает все, что должна сделать. Коснется мелка, обычного мелка, которым можно рисовать классики на асфальте или писать 2+2=4 на школьной доске. И начнет кроить судьбу, которая так еще и не определена. Что из него собираются сделать? Кого? Лидера? Вождя? Предводителя новых партий и революций? Пророка еще не придуманной религии? Мыслителя, что создаст новое социальное учение? Музыканта? Поэта? Писателя, чье творчество изменит сознание миллионов? Насколько еще лет в будущее тянется неторопливый план сил света? Да, сути, что дается иному от природы, не изменишь. Егор будет очень-очень слабеньким магом. Благодаря вмешательству дозора, все-таки светлым магом. Но для того, чтобы менять судьбы человеческого мира, быть иным не обязательно. Это даже мешает. Гораздо лучше пользоваться поддержкой дозора и вести за собой человеческие толпы, что так нуждаются в придуманном нами счастье. И он поведет. Не знаю как, не знаю куда, но поведет. Вот только ведь и темные сделают свой ход. На каждого президента находится свой киллер. На каждого пророка – тысячи толкователей, что извратят суть религии, заменят светлый огонь жаром инквизиторских костров. Каждая книга когда-нибудь полетит в огонь. Из симфонии сделают шлягер и станут играть по кабакам. Под любую гадость подведут прочный философский базис. Да, мы ничему не научились. Наверное, не хотим. Но, по крайней мере, у меня есть немного времени и право сделать свой ход, единственный. Знать бы еще какой. Призвать Светлану не соглашаться с Гессером, не приобщаться к высшей магии, не править чужую судьбу. А почему, собственно? Ведь все правильно. Исправляются допущенные ошибки. Творится счастливое будущее для отдельно взятого человечка и человечества в целом. С меня снимается груз допущенной ошибки. Со Светланы – сознание того, что ее удача оплачена чужой бедой. Она входит в ряды великих волшебниц. Какова цена моих смутных сомнений? И что в них искренняя забота, а что маленькая личная корысть? Что свет, что тьма? «Эй, друг!» Торговец, рядом с лотком которого я стоял, глядел на меня. Не слишком зло, но раздраженно. «Берешь что-нибудь?» «Я на идиота похож», — осведомился я. «Еще как! Или покупай, или отойди!» В чем-то он был прав, но я сейчас был настроен огрызаться. «Не понимаешь своего счастья. Я тебе толпу создаю. Покупателей привлекаю». Колоритный был торговец. Плотный, краснолицый, с толстенными ручищами, где равномерно перемешивались жир и мышцы. Он окинул меня оценивающим взглядом, явно не обнаружил ничего угрожающего и собрался было что-то съязвить. И вдруг улыбнулся. «Ну, создавай. Только поактивнее тогда. Изобрази покупку. Можешь даже деньги мне понарошку заплатить». Это было так странно, так неожиданно. Я улыбнулся в ответ. «Хочешь, правда, куплю что-нибудь?» «Да тебе зачем? Это для туристов хлам». Продавец перестал улыбаться, но прежней напряженной агрессивности в лице все равно не осталось. «Жара чертова! На всех срываюсь! Хоть бы дождь пошел!» Глянув в небо, я пожал плечами. Кажется, что-то менялось. Что-то сдвинулось в прозрачной синей небесной духовке. «Думаю, будет», — заявил я. «Хорошо бы». Мы кивнули друг другу, и я пошел. Влился в поток людей. Пусть я не знал, что делать, но уже знал, куда идти. И это немало.